Глава 10. Меркантилизм и свобода в Англии с эпохи Тюдоров до Гражданской войны. Параграф 1. Абсолютизм Тюдоров и Стюартов. С начала XVI века до начала XVII века в английской политической мысли доминировало упрощенное и радикальное понимание абсолютизма, получившее название «теория соответствия» или «политическая теория порядка». Эта роялистская доктрина была приспособлена под эпоху Тюдоров-Стюартов. В те времена английские правители стремились отстоять свою абсолютную власть как от международного влияния старой религии, католичества, так и от претензий пуритан-кальвинистов, которым были свойственны определенные республиканские и популистские настроения. Бог теперь должен был говорить устами английских королей, предстоятелей англиканской церкви. Теоретической основой служило понятие природного порядка, великой цепи бытия, которая со времен средних веков представлялась строго иерархически. Во главе всего миропорядка Бог, а человек – высшее из материальных созданий Бога. Затем к этому общему представлению добавилась базовая методология, довольно шаткая аналогия или доказательство по соответствию. Подобно тому, как в макрокосме Бог есть верховный суверен, стоящий выше различных ангельских чинов, выше человека и прочих низших земных тварей, в индивидуальном микрокосме, каким является каждый человек, голова властвует над телом, а разум и воля управляют чувствами. Равным образом, отец является главой семьи. В более конкретном и, собственно, политическом плане, король, отец своего народа, должен быть главой всего политического организма. Эта шаткая аналогия простиралась весьма далеко. Голова у человеческого тела была королем у тела политического. Здоровье этой головы равнозначно общественному благополучию. Циркуляция крови, циркуляции денег. Правление рациональной души соответствовало королевской власти и так далее. Единственным доводом выступало соответствие. Государственное и социальное ранжирование, существовавшее, как считалось, на небесах, должно было дублироваться в земной государственной и общественной жизни. Изъян этого умозаключения по аналогии состоял в том, что свобода человеческой воли проявляется в политике и в общественной жизни, но не распространяется на все прочее. Редко бывает, когда внутренний орган бунтует против головы. Но из этой роялистской политической философии вытекал важный вывод, что политическое восстание есть зло, столь же противоестественное, как восстание внутреннего органа против головы. Подданные должны подчиняться утвержденному Божьей волей монарху, иначе божественный порядок превращается в анархию и хаос, и в человеческой жизни воцаряются распад и упадок. И хотя внутренние органы не часто бунтовали против головы, у абсолютистов была, конечно, нужная аналогия с небесным устроением – злокозненное восстание сатаны против Божьего величия. Равным образом великим фактом человеческой истории стало грехопадение Адама, порожденное непокорностью воли Божьей и непомерной гордыней. Бог и король, с одной стороны, сатана, Адам и мятежные подданные, с другой. Таковы были аналогии и соответствия, которые стремился насадить роялистский абсолютизм. Так, в проповедях Англиканской церкви о послушании 1547 года и 1570 года повиновение суверену названо источником всех добродетелей, а порочная дерзость – источником всех грехов и несчастий. Все грехи, какие только можно совершить против Бога и человека, заключены в восстании, которое переворачивает всякий хороший порядок. Абсолютный долг всех подданных – повиноваться непременно и безоговорочно, как тело повинуется душе, а мироздание повинуется Богу. В резком отличие от схоластов, равно как от кальвинистов и роялистских мыслителей из католической лиги, англиканские проповедники порядка упорно твердили, что подданные обязаны повиноваться королю при всех обстоятельствах, вне зависимости от того, хороши или плохи сам король и его дела. Никакого сопротивления не должно быть. Король – наместник Божий на земле по наследственному праву, поэтому подвергать сомнению действия короля и тем более не повиноваться ему – это не просто измена, а богохульство. Ослушаться короля значит ослушаться Бога. В знаменитом «Зерцале для магистратов», выдержавшем много изданий с 1559 по 1587 годы, сказано: «Всех магистратов назначает Бог». Причем назначает хороших, если желает вознаградить людей, и плохих, если желает наказать. Иными словами, хорошие короли – это Божье благословение людям, а плохие – Божье наказание. Но в обоих случаях подданные обязаны беспрекословно повиноваться высшим велениям, а поэтому всякий восстающий против любого правителя, хорошего или плохого, восстает против Бога, и его ждет ужасный конец. С точки зрения роялистских мыслителей, набиравшее силу требования индивидуальной свободы и соблюдения природных прав каждого человека приносили только вред и вели к нарушению разумного божественного порядка. Так, ведущий англиканский теолог XVI века Ричард Хукер около 1554-1600 годы в своем известном сочинении «Законы церковного устроения» Laws of Ecclesiastical Polity 1594-1597 годы отверг любые притязания индивидуализма. Хотя Хукер и был достаточно умеренным абсолютистом, он считал, что если каждый человек станет сам себе хозяином, это полностью подорвет строение государственности, приведет к анархии и всеобщему смятению, разорвет семьи, расточит колледжи, разрушит корпорации и армии, низвергнет королевство, церкви и все прочее, что сейчас поддерживается авторитетом и властью по воле божественного провидения. Одним из самых радикальных абсолютистов эпохи Тюдоров-Стюартов был Эдвард Форсет около 1553-1630 годы. Драматург, владелец поместья Тайберн, мировой судья и член парламента. Главный труд Форсета – сравнительное рассуждение о структурах природных и политических. A Comparative Discourse of the Bodies, Natural and Politic. 1606 год. Само его название прозрачно намекает на концепцию соответствия и политическую философию порядка. Порой Форсет очень близко подходит к утверждению, что монарх никогда не может вредить своему народу. Какими бы злыми ни казались его деяния, на самом деле они по определению непременно являются благими. Как в книге Иова, деяния короля оправданы самим таинством его власти. Профессор Гринлиф резюмирует концепцию Форсета так: на вид дурные деяния правителя – это лишь видимость, а подлинная их природа не может быть постигнута слабыми умами подданных. Отсюда со всей определенностью следует, что ум монарха, в отличие от ума подданных, непогрешим. Вероятно, самым глубоким и, безусловно, самым влиятельным теоретиком-абсолютистом Англии XVII века был сэр Роберт Филмер. 1588-1653 годы. Под конец жизни, в конце 1640-х, начале 1650-х годов этот малоизвестный дворянин из Кента опубликовал серию абсолютистских эссе. Через три десятилетия труды Филмера обрели второе рождение, и в 1679 году вышел сборник его эссе, а в следующем году была впервые опубликована написанная в конце 1630-х или в начале 1640-х годов главная его работа «Патриарх или природная власть королей». Patriarcha or the Natural Power of Kings. Так Филмер посмертно оказался главным защитником абсолютизма в рамках прежней теории порядка. Он решительно отверг как безбожное представление, согласно которому по закону природы все люди рождены свободными, приравнивая индивидуализм и свободу к греховному восстанию против Бога. Филмер предостерегал, что нельзя иметь само желание свободы, которое побудило Адама отпасть от благодати. Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что Филмер начал искать критические доводы против концепции общественного договора, которая считала основанием и, следовательно, оправданием государства тот или иной первоначальный общественный договор. Томас Гоббс, 1588-1679 годы, провел всю жизнь в качестве наставника, компаньона и консультанта-теоретика при семействе Кавендишей, состоявших в родстве со Стюартами. В 1640-х годах Гоббс разработал оправдание королевского абсолютизма, основанное на концепции договора. Филмер подметил серьезные изъяны в концепции Гоббса, и его вопросы в полной мере относились к либеральной версии этой концепции у Джона Локка, разработанной на 4 десятилетия позже. Филмер спрашивал, как это возможно, чтобы все люди дали согласие на договор? А ведь это необходимо, если договор должен стать обязывающим по всеобщему признанию. Также он хотел знать, каким образом и почему договор должен быть действителен для последующих поколений, и полагал, что неразумно ссылаться здесь на сомнительное понятие молчаливого согласия. Кроме того, Филмер резко критиковал набиравшее силу классическое либеральное представление, согласно которому правление основано на согласии подданных. «В таких условиях, — указывал он, — государство не будет устойчивым, поскольку правители порой станут обнаруживать, что согласие отозвано. Если признать за людьми право на добровольное согласие, а также природный закон равной свободы от подчинения, тогда логическим следствием должна быть анархия. Ведь в таком случае любая маленькая группа получит право объявить себя королевством. И не только каждый город, но каждая деревня, каждая семья и даже каждый отдельно взятый человек смогут, если захотят, объявить себя своими собственными королями. Тогда глупцом будет тот, кто, обладая природной свободой, согласится пойти под власть другого, а не под свою собственную. Таким образом, вместо того, чтобы иметь одного короля для всего мира, мы получим свободу, при которой будет столько королей, сколько в мире людей. А это в сущности равносильно тому, чтобы вообще не иметь короля, а предоставить людей их природной свободе. Следует отметить, что Филмер и другие абсолютисты той эпохи вдохновлялись взглядами французского теоретика Жана Бодена. Считается, что он был автором, которого наиболее одобрительно и наиболее часто цитировали в Англии в первой половине 17 века. Параграф 2. Сэр Томас Смит. Меркантилист и сторонник разумной денежной политики. Честь, если это можно так назвать, быть первым английским меркантилистским автором, должна была бы уже 4 столетия принадлежать сэру Томасу Смиту-старшему. 1513-1577 годы. Однако его выдающаяся работа «Рассуждение о государственности английского королевства» «A Discourse on the Commonwealth of this Realm of England», написанная в 1549 году и опубликованная без указания имени автора в 1588 году, поначалу так и осталась неатрибутированной, а с ее переиздания в 1893 году оказалось ошибочно приписано другому деятелю эпохи Тюдоров Джону Хейлсу, умершему в 1571 году. Томас Смит происходил из бедной семьи овцеводов в графстве Эссекс. Не имевший денег, но блестяще одаренный, Смит сумел поступить в Кембридж, где его способности быстро получили признание. В Кембридже стал профессором гражданского права, а затем проректором университета. Смит был прекрасным лектором и необычайным эрудитом. Он писал книги о греческом произношении и английской орфографии, интересовался математикой, химией, лингвистикой и историей. Карьеру политика и чиновника Смит начал с должности секретаря при лорде Сомерсете, которую занимал в 1547-1549 годах. Хотя Смит и принадлежал к англиканской церкви, религия его мало интересовала, и он смог, по рекомендации своего старинного коллеги по Кембриджу, католического епископа Стивена Гардинера, стать членом Тайного совета при католичке королеве Марии. При королеве Елизавете он сохранил свое положение благодаря сильной позиции, которую занимал при дворе его бывший студент в Кембридже сэр Уильям Сесил, впоследствии лорд Барли. Правда, Смит часто выходил из милости, чему виной был его заносчивый, неуживчивый и сварливый характер. Томас Смит открыто и решительно критиковал порчу монеты, а потому и политику своего начальника, лорда Сомерсета, который постоянно прибегал к этому приему, чтобы получить дополнительные доходы для короны. В 1549 году Смит был удален от королевского двора. Он пустился в раздумья, а затем, что было ему свойственно, систематизировал и изложил свои мысли. Это проницательное и живое рассуждение написано в форме беседы между несколькими персонажами, один из которых, доктор, представлял позицию автора. Впоследствии Смит воспроизвел эту форму в книге «Диалог о свадьбе королевы». Dialogue on the Queen's Marriage, 1561 год. Эти сочинения не предназначались для публикации. Смит отметил, что вмешиваться в королевские дела опасно. И это действительно так и было. В рассуждении о государственности основной акцент сделан на критике порчи монеты. Эта порча приводила к росту цен, инфляции и общественному недовольству. Именно она, а не решение крестьян и торговцев, была причиной повышения цен. Эта политика ставила в проигрышное положение людей с фиксированными доходами. Рассуждение было опубликовано после смерти Смита его племянником Уильямом. В это издание вошли все дополнения, сделанные Смитом в 1570-х годах. В них Смит объясняет инфляцию при Елизавете другим фактором – притоком добытых в западном полушарии драгоценных металлов. Мы не знаем, был ли Смит знаком с другими подобными мнениями, с концепцией Наварра 1556 года или с анализом причин французской инфляции, который провел Боден на 12 лет позже, или же самостоятельно пришел к таким выводам, когда рост цен перекинулся из Испании на север Европы. К теме порчи монеты Смит вернулся в 1562 году, в пространном и тоже не опубликованном сочинении «Жалование римского пехотинца», или трактат о деньгах римлян. The Wages of a Roman Foot Soldier, or A Treatise on the Money of the Romans. Этот трактат о римской монетной системе отвечал на вопрос, который задал Смиту его друг и коллега Сесил, бывший тогда главным секретарем Елизаветы. Смит осудил порчу монеты как свидетельство упадка государства и причину чрезмерно высоких цен. Как в рассуждении, так и в трактате Смит приводит на первый взгляд естественный, но на самом деле ошибочный довод, что больше всех от повышения цен теряет сам король. Поскольку порча денег повышает доходы короля немедленно и еще до того, как цены успевают отреагировать, король, напротив, получает наибольшую выгоду от порчи монеты и от других мер денежной инфляции. Рассуждение Смита выглядит на удивление современно, поскольку прямо основывает социальный анализ на стремлении индивидуума преследовать свои личные интересы. Личный интерес, утверждает Смит, это естественный факт человеческой жизни. Этот интерес нужно не подавлять репрессивным законодательством, а правильно направлять с помощью конструктивной политики. Это не значит, конечно, что Смит отказался от нарождавшегося меркантилизма в пользу какой-либо разновидности либерального мировоззрения или laissez-faire. Личный интерес не предоставлен сам себе в рамках прав собственности. Его следует направлять и обращать на общую цель, которую ставит государство. Однако Смит, по крайней мере, был достаточно прозорлив, чтобы заметить: если к подобающим целям людей влекут соображения выгоды, это лучше, чем ситуация, когда государство отнимает у них эту награду. Иными словами, государство должно работать в тандеме с мощным стимулом, каким является стремление к личной выгоде. Смит понимал, что на рынке экономические интересы всегда побуждают переводить экономические ресурсы из менее прибыльного дела в более прибыльное. Государство должно не противодействовать, а содействовать этим интересам. Вместе с тем он, несомненно, оставался меркантилистом, о чем свидетельствует его желание расширить производство шерстяных тканей в самой Англии и запретить экспорт шерсти для заграничных производителей тканей. Джон Хейлс, происходивший из видного кентского рода, был другом и коллегой Смита, но заметно отличался от него по экономическим и социальным воззрениям. Скажем, в 1549 году, в тот самый год, когда Смит написал «Рассуждение», где, кстати, подверг критике новые налоги на готовые ткани, именно Хейлс выступал за введение налога. Не разделял он и двух увлечений Смита, нашедших отражение в рассуждении – приверженности к гражданскому праву и восхищения овцеводством. Кроме того, Хейлс был человеком религиозным, имел сан диакона и регулярно устраивал коллективное чтение Библии. Самое же главное – Хейлс, в отличие от Смита, объяснял высокие цены не порчей монеты, а тремя очень разными аспектами предложения – недостатком скота и птицы, спекуляцией и чрезмерно высокими налогами. На самом деле, ни один из этих факторов не объяснял общее повышение цен. Наконец, Хейлс в старомодной моралистической манере приписывал все беды, в том числе и высокие цены, всепроникающей человеческой алчности. О том, почему жажда наживы должна была столь быстро возрасти в те годы, он, конечно, не задумывался. Алчность и жажда прибыли – вот величайшее общественное зло. Единственное средство против него, считал Хейлс, это освобождение человека от себялюбия. Следует устранить себялюбие, присущее столь многим людям, устранить бесконтрольное желание обогащения – которым обременены многие, изгнать и загасить неутолимую жажду безбожной алчности, которой они заражены, и заменить это болезненное себялюбие любовью к церкви и государству. Мы должны знать и помнить, что все мы являемся лишь членами единого мистического тела Христа Спасителя и тела Королевства. В сочинении «Защита», написанном в том же году, что и «Рассуждения» Смита, Хейлс решительно не признает, что себялюбие может хоть в каком-то отношении быть основанием общественного блага. Не следует дозволять, чтобы каждый распоряжался своим достоянием, как хочет. Каждый должен использовать то, что имеет, на благо своей страны. Нужно найти средства, чтобы погасить неутолимую жажду наживы, искоренить алчность, ибо она губит все хорошее. Первая в Англии формулировка закона Грэшема на самом деле принадлежала сэру Томасу Смиту, а не его коллеге сэру Томасу Грэшему, около 1519-1579 годы. До недавнего времени считалось, что анонимный «меморандум для правильного представления об обмене» «Memorandum for the understanding of the exchange» был представлен Грэшемом королеве Елизавете в 1559 году, в начале ее правления. Однако выяснилось, что меморандум составил Смит, и произошло это в правлении королевы Марии в 1554 году. Смит, безусловно, не был сторонником свободного рынка, поскольку в меморандуме предлагались различные меры государственного регулирования на вексельном рынке. Тем не менее, Смит не только осудил порчу монеты и призвал к использованию высокосортных денег, но и сформулировал закон Грэшема, согласно которому причиной дефицита золотой монеты в Англии была официальная недооценка золота. Грэшем, фискальный агент короны в Антверпене, тоже признал закон Грэшема, сформулированный в 1560 году Королевской комиссией при его активном содействии. Кроме того, Грэшем был убежденным этатистом и автором системы монопольных привилегий, созданной при Тюдорах. Он был участником компании, имевшей монопольное право на экспорт шерстяных тканей, и приложил все усилия для укрепления этой монополии в 1550-1560 годах. Ганзейским торговцам было запрещено экспортировать английские ткани, пошлины на заграничные ткани выросли, а сама компания стала более олигархической и жестко контролируемой сверху. Меморандум и закон Грэшема нашли искреннюю поддержку у молодого тогда сэра Ричарда Мартина 1534-1617 годы, ювелира, смотрителя и начальника монетного двора в период всего правления Елизаветы. Выучившийся в молодости на ювелира, Мартин служил также первым смотрителем почтенной компании ювелиров, много лет был олдерменом Лондона и два раза лордом-мэром. В Королевской комиссии по денежному обращению 1576 года, члены которой были лично подобраны сэром Томасом Смитом, занимавшим тогда пост главного секретаря королевы, присутствовали Грэшем, Мартин и Сесил. Сам Смит в нее не вошел из-за болезни. Комиссия руководствовалась законом Грэшема, и ее позицию воспроизвела Королевская комиссия 1600 года, в которой Мартин тоже участвовал и составил для нее основные меморандумы. Параграф 3. Экономический либерализм сэра Эдварда Кока. Принято считать, что знаменитое антимонопольное постановление общего права, вынесенное главным судьей сэром Эдваром Коком 1552-1634 годы, видным юристом того времени, были выражением предполагаемой приверженности, которую питал к экономическому либерализму и лассе-фэр поднимавшийся класс пуританских торговцев. Особенно горячим сторонником этого тезиса является плодовитый английский историк-марксист Кристофер Хилл, поскольку данный тезис хорошо вписывается в марксистскую схему английской гражданской войны. Выясняется, однако, что в этой концепции много серьезных изъянов. Кок был умеренным членом англиканской церкви и не слишком интересовался вопросами религии. Он не имел никакого отношения к коммерции и ни в каком смысле не был представителем коммерческих кругов. Кок был состоятельным помещиком из Норфолка, дважды женился на состоятельных наследницах и основную часть своей карьеры провел на постах правительственного юрисконсульта, генерального прокурора и затем главного судьи. Он не проявлял никакого интереса к таким новым юридическим реалиям коммерсантов, как акционерная собственность, страхование банкротства, оборотные документы и коммерческие контракты. Что еще важнее, Кок не проявлял никакой симпатии к лессе-фэр и в качестве члена парламента поддержал много меркантилистских мер. Кроме того, от своего коллеги Уильяма Сесила, лорда Барли, он усвоил восхищение сложившейся при Тюдорах развитой системой государственного регулирования. Отношение Кока к международной торговле было чисто меркантилистским. Так, на парламентской сессии 1621 года, после того, как Кок рассорился с короной, он посетовал на экономические последствия предполагаемого дефицита монеты. Он подверг критике неблагоприятный торговый баланс, негативно отозвался о том, что Ост-Индской компании позволено вывозить из Англии драгоценные металлы, и назвал вредным импорт таких развращающих французских предметов роскоши, как вина, кружево и прочие пустячные вещи. В довершение всего, Кок призвал наложить запрет на импорт табака из Испании. Также Кок всеми силами пытался положить конец новой практике, при которой неотделанные ткани экспортировались в континентальную Европу, а затем импортировались уже в отделанном виде. Он настойчиво призывал запретить импорт иностранных тканей, экспорт неотделанных тканей, а также экспорт необработанной шерсти для использования на иностранных мануфактурах. В общем и целом, сэр Эдвард Кок не имел возражений ни против государственного регулирования и контроля над торговлей, ни против создания монополий. Его не устраивало другое. Все эти меры принимались королем, а не парламентом. Кок выступал за детальное регулирование и картелирование производства, за регулирование заработной платы и принудительную занятость, предусмотренные законом о ремесленниках 1563 года. Он поддерживал законы против скупки товаров с целью вздутия цен, которые, будучи, по видимости, обращенными против монополий и высоких цен, на самом деле были средствами повышения цен и картелирования, запрещавшими спекуляцию на рынке продуктов питания и продажу в неофициально утвержденных местных рынков. Законы против скупки были выгодны привилегированным владельцам местных рынков, которые стремились изгнать конкурентов и повысить у себя цены. Самое же главное, широко известное отрицательное отношение Кока к монополиям, получающим привилегии от государства, объяснялось просто. Кок хотел, чтобы привилегии давал парламент, а не король. Так, принятым в 1623 году известным законом о монополиях, проект которого в основном составил Кок, парламент отменил предоставление привилегий короной, но сохранил за собой право предоставлять такие привилегии и вскоре им воспользовался. В законе были оговорены исключения, сделанные для крупных категорий королевских монополий, в том числе для печатного дела, производства пороха и селитры, для права таких корпораций, как Лондон, запрещать посторонним торговлю в городских пределах, а также для монопольных компаний, занимающихся заграничной торговлей. Кок лично предложил сохранить монопольные привилегии русской, виргинской и ост-индской компаний. Юридико-экономическую позицию Кока хорошо выражают слова, произнесенные им в парламенте в 1621 году. Ни один товар нельзя запретить иначе, как по постановлению парламента. Параграф 4. Бульонистские нападки на иностранную валюту и ост-индскую торговлю. Пережив нападки невежественных моралистов до реформации, вексельный рынок в гораздо более светскую эпоху конца XVI века подвергся нападкам регуляторов, действовавших от лица национального государства. Авторы, которых ошибочно окрестили бульонистами, считали, что отток золота и серебра за границу крайне вреден и что виновниками этой пагубы являются злонамеренные дельцы, занимающиеся иностранной валютой. Они намеренно обесценивают национальные деньги, извлекая из этого выгоду. Никому из бульонистов не приходило в голову, что отток драгоценных металлов мог выполнять экономическую функцию или был следствием сочетания спроса и предложения. Хотя Томас Смит и Грэшем признавали закон Грэшема и опасность порчи монеты, их следует отнести к категории бульонистов. Конечный их вывод был слишком простым. Государство должно запретить экспорт драгоценных металлов, жестко регулировать или даже национализировать рынок иностранной валюты. Дельцы, занимавшиеся иностранной валютой, незамедлительно дали ответ и привели веские аргументы. В 1576 году в обращении «Протест против государственного регулирования над денежным обменом» «Protest against the state control of exchange business» они заявили, что государственное вмешательство приведет к упадку коммерции. По поводу низкой стоимости английского фунта они ответили: «Мы можем только сказать, что наши обмены совершаются с взаимного согласия коммерсантов, а курс повышается и понижается в соответствии с объемом предложения и спроса». К числу видных бульонистов принадлежал Томас Миллс, около 1550-1627 годы. В 1601-1611 годах он написал несколько трактатов, в которых изложил традиционные аргументы этой партии. «Сделки с использованием иностранной валюты, — считал он, — вредны. С их помощью коммерсанты и банкиры, алчные люди, чья цель состоит в получении выгоды, фактически правят вместо королей». Однако Миллс привел и новое соображение. Могущественная Ост-Индская компания была учреждена в 1600 году для монополизации всей торговли с Дальним Востоком и Индиями. Ост-Индская торговля отличалась той особенностью, что европейцы закупали большие объемы тонких тканей и специй, а восточные партнеры мало что брали в Европе, кроме золота и серебра. Поэтому европейские страны имели неблагоприятный баланс торговли с Дальним Востоком, и индийская торговля быстро стала излюбленной мишенью меркантилистов. «Импорт с Востока, — указывали они, — гораздо меньше ответного экспорта, и драгоценные металлы безвозвратно уплывают на Восток». Поэтому Миллс, приводя бульонистские доводы, призвал ограничить или вовсе запретить торговлю с Индиями и осудил деятельность Ост-Индской компании. Помимо этого, Миллс предлагал усилить контроль над компанией Merchant Adventurers, имевшей привилегированную монополию на экспорт шерстяных тканей в Нидерланды. Вместо нее он предпочел бы возродить старую монополию на экспорт необработанной шерсти – Merchant Staple. Более того, эту прежнюю зарегулированную компанию он назвал «первым шагом на небеса». Весьма вероятно, что стремление Милса регулировать и запрещать зарубежную торговлю и отток драгоценных металлов было связано с его собственной работой в качестве таможенного чиновника. Чем жестче контроль, тем больше работы и полномочий у Томаса Милса. Задетый за живое, секретарь компании купцов-авантюристов Джон Уиллер около 1553-1611 годы ответил Милсу в своем трактате о коммерции. 1601 год. По его словам, упорядоченное соревнование 3500 купцов, объединенных в привилегированной монополии, несравненно лучше неорганизованной, разрозненной, беспорядочной и хаотичной торговли при свободной конкуренции. Уиллер прибег к семантической подтасовке, заявив, что «монополия» по определению означает «единственный продавец». Сотни торговцев, объединенные в привилегированной экспортной компании, в конечном итоге могут действовать фактически как одна привилегированная фирма. Эти торговцы, утверждал он, объединены и связаны друг с другом посредством хорошего управления и благодаря их политическим и коммерческим принципам. И за ними, не забудем, стояла военная мощь государства. С презрением отвергая идею свободной конкуренции, Уиллер самодовольно заметил, что любой купец, теряющий часть свободы, выигрывает от пребывания в таком состоянии больше, чем в том случае, если бы он остался наедине со своими алчными устремлениями. Когда Джон Кейл в памфлете «Расширение торговли» «The Trades Increase» 1615 год возразил, что монополия компании купцов-авантюристов несправедливо навсегда оставляет других в стороне, архиепископ Кентерберийский запретил памфлет, а сам Кейл получил тюремный срок. Позднее, в 1650-х годах, Томас Вайолет, по тем же мотивам, что и Милс, призывал к запрету экспорта драгоценных металлов. Вайолет был профессиональным соглядатаем и информировал власти о нарушениях закона, запрещающего такой экспорт. В сочинении «Истинное открытие для народа Англии» «A True Discovery to the Commons of England» 1651 год. Призвав восстановить этот добрый старый закон, он сопроводил призыв восстановить запрет на вывоз драгоценных металлов просьбой вновь быть принятым на службу для выявления нарушителей. А на возможный вопрос «Как же быть с тем, что сам он, Вайолет, был обвинен и осужден именно за нарушение этого закона?» у него был готовый саркастический ответ. «Старый браконьер – лучшая охрана для охотничьих угодий». Самым значительным бульянистом начала 17 века был фламандец Жерар де Малине, умерший в 1641 году. Он родился в Антверпене, происходил из видного семейства Ван Мехелен и сменил фамилию, взяв французский вариант названия города Мехелен, Малине, видимо, в 1580-х годах, когда эмигрировал в Лондон, вероятно, из-за испанских гонений на протестантов в Нидерландах. В переписях тех лет Малине значился иностранцем и членом голландской протестантской церкви, а также иностранным купцом. Малине показал себя перекупщиком и неразборчивым в средствах, даже просто нечистоплотным дельцом. Он присваивал деньги голландских партнеров, часто оказывался на грани банкротства, а его партнер и тесть, уроженец Антверпена Виллем Вермейден, умер в долговой тюрьме. Вместе с тем Малине занимался лингвистикой, обладал обширной эрудицией, серьезно изучал литературу, латинский язык, математику, классическую греческую философию и хорошо знал схоластику. Малине был членом Королевской комиссии 1600 года по изучению экономических проблем. Начал свою бульонистскую пропаганду в сочинении «Трактат о язве Англии». A Treatise on the Canker of England's Commonwealth, 1601 год. И постоянно публиковал трактаты вплоть до 1620-х годов. Подобно Грэшему и бульонистам XVI века, Малине метал громы и молнии в адрес дельцов, занимавшихся обменом иностранных денег, и совершенно безосновательно утверждал, что обменные курсы устанавливаются по сговору между этими дельцами. Он пошел даже дальше предшественников и вместо контроля над обменными операциями предложил учредить государственный банк, обладающий монополией на все сделки с иностранной валютой. Наряду с неудачным бизнесом Малине строил карьеру на государственной службе. В разное время он занимал посты главного уполномоченного при Королевском монетном дворе и финансового советника короны. Он принял личное участие в восстановлении строгого контроля над обменными операциями и надеялся лично занять восстановленную должность главного контролера. По его убеждению, справедливым был официально установленный обменный курс, и государство должно следить за выполнением этого условия. В раннем трактате «Святой Георгий для Англии в аллегорическом описании» «Saint George for England Allegorically Described» 1601 год Малине в духе старой традиции осудил сделки с иностранной валютой как ростовщичество, выразив надежду, что благодаря строгому контролю это ростовщичество постепенно отомрет. Выступая за жесткий контроль, Малине, естественно, отрицал, что рынок иностранной валюты способен поддерживать себя в равновесии и сам себя регулировать, а обменные курсы определяются спросом и предложением. Ему принадлежит сомнительная честь создания ложной и вредной концепции условий торговли. Она утверждает, что сальдо торгового дефицита и экспорт драгоценных металлов не могут саморегулироваться. Более высокий курс иностранной валюты и сравнительная дешевизна национальных денег сами по себе не будут, как можно было бы подумать, поощрять экспорт и сдерживать импорт. Напротив, неблагоприятные условия торговли, скажем, для фунта по отношению к иностранной валюте, приведут к увеличению импорта и сокращению экспорта, вследствие чего усилится отток драгоценных металлов из страны. Даже если дешевый фунт принесет меньше дохода в иностранной валюте, крайне маловероятный вариант, который гораздо чаще рассматривается в кабинетных теориях, чем встречается на практике, то возникает вопрос, откуда англичане потом будут брать иностранные деньги или драгоценные металлы для оплаты дорогих заграничных товаров? Деньги рано или поздно закончатся, и лишь по одной этой причине должен вступить в действие тот или иной рыночный механизм, который ограничит иностранный импорт или экспорт драгоценных металлов. Иными словами, Малине встал на абсурдную точку зрения, согласно которой драгоценные металлы будут утекать из Англии вне зависимости от того, что происходит на рынке иностранной валюты. Они будут утекать при дорогом фунте, поскольку дорогой фунт приведет к снижению экспорта и увеличению импорта. Это верно. Но то же самое произойдет в противоположной ситуации в силу условий торговли. Тем самым вина за отток драгоценных металлов была возложена на метафизическую злокозненность валютных дельцов, и проблема решалась только посредством жесткого государственного контроля, включая запрет на экспорт драгоценных металлов. Малине также предлагал контролировать обменный курс посредством официально установленного паритета, что в условиях того времени должно было привести к существенному повышению курса или к более высокой стоимости фунта стерлингов. Однако Малине находясь в плену ошибочной концепции условий торговли, не считал, что явная переоценка национальной валюты вызовет отток драгоценных металлов. Сверх того, он приветствовал более высокие внутренние цены, которые, как он полагал, привлекут больше драгоценных металлов в страну. Столь же странным образом Малине правильно подметил инфляционное воздействие притока драгоценных металлов из Нового Света, которое затронуло другие страны Западной Европы раньше, чем Англию, но пришел к выводу, что для Англии это очень плохо. Он не понял, что более низкие цены повышают конкурентоспособность английских товаров, и наоборот, заключил, что сложившиеся неблагоприятные условия торговли поставили Англию в плохое конкурентное положение и вызвали постоянный отток драгоценных металлов. Если принять во внимание это нагромождение очевидных ошибок, становится удивительно, что Малине всегда был на хорошем счету у историков экономической мысли, даже у тех, кто не разделял его общую позицию. Малине ставили в заслугу признание того обстоятельства, что изменение цен прямо зависит от объема денежной массы, и в стране, теряющей золото, цены снижаются, а в стране, накапливающей золото, цены растут. Однако Малине, гораздо больше склонный осуждать воздействие международных цен и обменных курсов, чем объяснять, как они работают, не имел желания делать конечные выводы из своих исходных посылок. Кроме того, если учесть, что эта количественная теория была давно известна, в течение многих веков уточнялась и дополнялась испанскими схоластами, Баденом и другими, то достижения Малине следует признать в лучшем случае сомнительными. Параграф 5. Апологеты Ост-Индской торговли дают отпор. В начале 1620-х годов Англия переживала глубокую рецессию, и Жерар Малине возобновил свои критические нападки в серии сочинений, повторявших его хорошо известные высказывания и призывавших принять жесткие меры, чтобы найти управу на компанию купцов-авантюристов и особенно на Ост-Индскую компанию, равно как и на любых торговцев, которые осмеливаются вывозить драгоценные металлы из королевства. Влияние Малине подкреплялось тем, что он состоял в Королевской комиссии 1621 года по денежному обращению. Факел в защиту купцов-авантюристов подхватил участник этой кампании Эдвард Миссельден, умерший в 1654 году. В трактате «Свободная торговля» или «Как сделать торговлю процветающей» «Free Trade or the Means to Make Trade Flourish» 1622 год, который Миссельден написал после того, как отработал в Комитете Тайного Совета по расследованию причин упадка торговли, он привел соображения, ускользнувшие от внимания Малине. Миссельден согласился, что драгоценные металлы вывозятся из Англии, но не из-за махинаций валютных дельцов, а из-за того, что импорт больше экспорта. То есть из-за того, что потом будут называть неблагоприятным торговым балансом. Миссельден не считал необходимым регулировать обменный курс. Однако он хотел, чтобы государство добилось благоприятного торгового баланса с помощью субсидирования экспорта, ограничения или запрещения импорта и пресечения вывоза драгоценных металлов. Кратко говоря, он призывал принять стандартный набор меркантилистских мер. Как и Уиллер, поколением раньше, Миссельден утверждал, что его компания отнюдь не монополист, а просто организатор хорошо упорядоченной конкуренции. Кроме того, писал Миссельден, его компания экспортирует ткани в Европу, то есть действует в полном соответствии с интересами Англии. Настоящее же зло исходит от привилегированной Ост-Индской компании, которая имеет откровенно отрицательный баланс торговли с Индиями и постоянно вывозит драгоценные металлы за границу. Затем Миссельден вступил в печатную перепалку с Малине, который в том же году ответил памфлетом «Поддержание свободной торговли» – «The Maintenance of Free Trade». То, что называется свободной торговлей сегодня, ни того, ни другого, разумеется, не интересовало. В 1623 году Миссельден был назначен главным представителем компании купцов-авантюристов в Голландии, возможно, в награду за активную защиту компании в печати. В свою очередь, Ост-Индская компания, видя в Миссельдене умелого пропагандиста и неудобного противника, решила переманить его. В тот же год Миссельден стал членом компании и одним из ее представителей в Голландии. Результат не заставил себя ждать. Во втором памфлете «Круг коммерции» «The Circle of Commerce» 1623 год Миссельден продемонстрировал решительную перемену симпатий, и Ост-Индская компания внезапно превратилась из злодея в героя. На сей раз Миссельден вполне справедливо указал, что если Ост-Индская компания и вывозит драгоценные металлы в обмен на восточные товары, она вполне может реэкспортировать эти товары в обмен на драгоценные металлы, что и делает. Видным апологетом Ост-Индской компании в начале 17 века был один из ее ведущих директоров, сэр Томас Мэн, 1571-1641 годы. Свою раннюю торговую карьеру Мэн начал на Средиземноморском поприще. Он вел торговлю главным образом с Италией и Ближним Востоком. В 1615 году он был избран директором Ост-Индской компании, а затем всю жизнь активно отстаивал ее интересы. Свою апологетическую кампанию он развернул в 1621 году трактатом «Рассуждение о торговле Англии с Ост-Индиями» «A Discourse of Trade from England unto the East Indies». В следующем году Мэн и Миссельден вошли в Комитет по расследованиям Тайного Совета. Второе и главное сочинение Мэна – «Обогащение Англии от заграничной торговли или баланс заграничной торговли есть правило нашего обогащения». «England's treasure by foreign trade» or «The balance of foreign trade is the rule of our treasure» содержит более широкий взгляд на экономику. Оно было написано примерно в 1630 году и опубликовано после смерти Мэна его сыном Джоном в 1664 году. Публикацию лично одобрил Генри Беннет, государственный секретарь в правительстве реставрации и архитектор английской меркантилистской политики против голландцев. Книга пользовалась большой популярностью и выдержала несколько изданий, последнее в 1986 году. Томас Мэн изложил ряд стандартных меркантилистских аргументов. «Деятельность Ост-Индской компании, — считал он, — не представляет собой ничего вредного. Компания закупает на Востоке ценные лекарственные вещества, пряности, красители, ткани и перепродает большинство этих товаров другим странам. Суммарно она ввезла больше драгоценных металлов, чем вывезла. В любом случае, английская политика должна быть сосредоточена не на торговле конкретной компании и не на торговле с определенной страной, а на общем торговом балансе. Нужно добиться, чтобы страна экспортировала больше, чем покупает за границей, и тем самым увеличить богатство нации. В начале обогащения Англии Мэн лаконично формулирует главную задачу. Простое средство увеличения нашего богатства и достояния – заграничная торговля, в которой мы должны всегда соблюдать следующее правило. Ежегодно продавать иностранцам больше, в стоимостном выражении, чем мы покупаем у них. Для решения этой задачи Мэн предлагал ввести законы, регулирующие или запрещающие потребление предметов роскоши иностранного происхождения, протекционистские пошлины, субсидии и предписания на потребление отечественных товаров. Вместе с тем он выступал против прямого ограничения вывоза драгоценных металлов применительно к таким компаниям, как Ост-Индская. Мэн был достаточно разумен, чтобы отвергнуть заблуждения Малине и Миссельдена. Возражая Малине, он указал, что колебания обменного курса вызываются не махинациями банкиров и дельцов, а валютным спросом и предложением. То, что понижает или повышает стоимость денег при обмене, это их изобилие или недостаток. Миссельден выступал за порчу монеты, видя в ней средство повышения уровня цен. Такое повышение, утверждал он, предвосхищая Кейнса, будет с избытком компенсировано изобилием денег, ускорением торговли, и это почувствуют все. Как один из руководителей компании купцов-авантюристов, Миссельден, несомненно, был крайне заинтересован в активизации экспорта за счет удешевления денег. Однако Мэн отверг этот способ по двум причинам. Во-первых, такое удешевление спутает все расчеты вследствие изменения меры стоимости, а во-вторых, приведет ко всеобщему росту цен. Если обычная мера изменится, то в той же пропорции изменится стоимость наших земель, аренды и товаров, как заграничных, так и отечественных. К наращиванию экспорта Мэн тоже призывал не потому, что вдохновлялся идеей накопления драгоценных металлов в Англии. Будучи сторонником количественной теории денег, он понимал, что их накопление просто приведет к росту цен, которая не только ничего не принесет, но и вредно скажется на экспорте. Мэн хотел аккумулировать драгоценные металлы не ради них самих, не ради подъема внутренних цен, а ради интенсификации торговли, ради расширения заграничной торговли. Ее расширение было, по всей вероятности, самоцелью Томаса Мэна, и такая постановка вопроса представляется вполне естественной для руководителя великой Ост-Индской компании. С точки зрения Мэна, как и с точки зрения Монтэня, заграничная торговля увеличивала национальную мощь, а также влияние английских торговцев за счет других стран. Англия и ее жители набирали силу за счет иностранцев. По лаконичной формулировке Мэна, в торговле потребность одного человека становится возможностью для другого, а убыток одного человека – это прибыль другого. Предвосхищая несколько странным образом взгляды Кейнса, который считал внутренний национальный долг несущественным, поскольку мы должны только самим себе, Мэн и его единомышленники-меркантилисты считали внутреннюю торговлю несущественной, поскольку мы лишь перераспределяем богатство между собой. Поэтому экспортная сальдо в заграничной торговле приобретает первостепенную важность, а занятие экспортными операциями становится самой продуктивной деятельностью в экономике. Мэн не принадлежал к числу примитивных инфляционистов. Об этом свидетельствует его справедливое резкое отрицательное отношение к традиционным сетованиям меркантилистов, считавших, что бизнес страдает от нехватки денег. Из этой посылки неизменно выводилось заключение, что правительство просто обязано принять самые срочные меры по наращиванию денежной массы. В рассуждении о торговле Мэн дает находчивый ответ. Что касается этой беды, то есть нехватки серебра, я думаю, от нее страдали и сейчас страдают все страны. И так будет до самого конца света, ибо и бедные, и богатые жалуются, что никогда не имели денег в достатке. А у нас, как нам кажется, эта болезнь стала настолько опасной, что требует незамедлительного исцеления. Я же полагаю, что больными нас делает только наше воображение, поскольку все наши члены здоровы и сильны. Томаса Мэна, вероятно, можно считать самым видным и искушенным среди английских меркантилистов начала 17 века. Однако, как замечает Шумпетер, все они были памфлетистами, которых исследование экономики само по себе не очень интересовало. Были лоббистами, а не учеными. Однако, пожалуй, лучшим экономическим аналитиком всего этого периода был Райс Вон, чье рассуждение о монетах и монетной системе «A Discourse of Coin and Coinage», написанное в середине 1620-х годов, было опубликовано лишь в 1675 году. В первую очередь Вон отметил, что исчезновение серебра в тот период было результатом действия, как мы сейчас сказали бы, закона Грэшема, установленной английским правительством заниженной оценки серебра по отношению к золоту. Поскольку в большинстве сделок для расчетов использовалось не золото, а серебро, заниженная оценка вызвала определенный дефляционный эффект. Продолжая свое рассуждение, Вон указал, что превышение экспорта над импортом не даст желаемого результата, то есть не привлечет драгоценные металлы в королевство, если стоимость золотого или серебряного фунта в Англии низка в пересчете на покупательную способность. Ведь тогда вместо металлов будут импортироваться товары, и преобладание экспорта исчезнет. Вон был достаточно внимателен, чтобы понять, когда изменяется ценность денег, это отражается не на всех ценах, и, скажем, изменение внутренних цен обычно отстает от порчи монеты или девальвации денежной единицы. Самое же главное, Райс Вон вернулся к схоластической континентальной традиции, считавшей субъективную полезность и редкость главными детерминантами ценности и цены товаров. Вон лаконично отметил, что ценность товара зависит от его субъективной полезности и, соответственно, от спроса потребителей. Польза и удовлетворение или представление о них – вот настоящая причина того, что все вещи имеют свою ценность и цену. Тогда как фактическая цена определяется сочетанием субъективной полезности и относительной редкости товара. Соотношение этой ценности и цены целиком и полностью зависит от редкости и изобилия. Параграф 6. Пророк эмпиризма. Сэр Фрэнсис Бэкон. Статус и репутация сэра Фрэнсиса Бэкона 1561-1626 годы. Одна из больших загадок в истории общественной мысли. Бэкона единодушно восхваляют как величайшего мыслителя того времени. Энциклопедия «Манифест французского просвещения» превознесла Бэкона как величайшего, самого универсального и самого красноречивого из всех философов. Но действительно ли Бэкон добился таких результатов, которые могли бы оправдать эти пышные комплименты? Этот государственный деятель и плодовитый автор в серии работ, написанных в 1600-1620-х годах, сформулировал с великим шумом и саморекламой ряд нормативных представлений о единственном правильном методе научного исследования мира как в общественных, так и в естественных науках. Он выступил с многочисленными призывами заняться детальным фактическим изучением всей жизни, всего мира и всей человеческой истории. Фрэнсис Бэкон был пророком примитивного и наивного эмпиризма, гуру фактологии. Смотрите на факты, на все факты, смотрите достаточно долго, говорил он, и из монументальной горы данных возникнет, подобно Фениксу, самостоятельное и самодостаточное знание, в том числе знание теоретическое. Хотя Бэкон красноречиво рассуждал о детальном изучении всех фактов человеческого знания, сам он никогда не пробовал заняться этой гигантской задачей. По сути дела, он был метаэмпириком, главным наставником и пропагандистом собирания фактов который побуждал других накапливать факты и отвергал любой другой метод познания. Он заявлял, что изобрел новую логику, единственно правильную форму познания материального мира – индукцию. С ее помощью из огромной массы деталей сформируются общие истины. Такого рода достижения в лучшем случае сомнительны. Во-первых, это только пролегомены к познанию, но не само знание. Во-вторых, и это самое главное, метод Бэкона не имеет ничего общего с тем, как на самом деле работала и работает наука. Ни одна научная истина не появлялась на свет в результате всегда неполного накопления фактов. Ученый должен сначала сформулировать гипотезу, то есть еще до начала сбора и сопоставления фактов должен хорошо представлять, что он будет искать и почему. Концепция Бэкона порой склоняет ученых, занимающихся общественными науками, к мысли, что их знание является чисто фактическим, беспредпосылочным и потому научным. Хотя на самом деле это означает лишь одно – предпосылки и предположения остаются вне поля зрения этих людей. Загадка в том, почему сомнительное достижение сэра Фрэнсиса Бэкона снискало ему такую славу. Одна из причин в том, что ему удалось почувствовать дух времени. По своим представлениям, он оказался нужным человеком в нужный момент. Бэкон появился через 2 столетия после того, как схоластика была взята на мушку и теперь созрела для решительного нападения на нее. Вторя многим мыслителям предшествующих поколений, но более откровенно и решительно, Бэкон разделил все знание на 2 области – божественную и природную. Знание о сверхъестественном и духовном дается людям посредством божественного откровения, и это все, что можно сказать. А знание о материальных объектах, о человеке и окружающем мире совершенно эмпирично, индуктивно и достигается с помощью чувственного опыта. Ни в том, ни в другом случае не остается места для человеческого разума, этого великого средства познания, которому возносила хвалу классическая философия, начиная с древних греков и вплоть до схоластов. Знание духовного и божественного имеет чисто фидеистический характер и является продуктом веры в божественное откровение. Земное знание чисто чувственно, эмпирично, и здесь для разума тоже не предусмотрено место. В этике и политической философии Бэкон тоже не находил применения классической концепции, согласно которой человеческий разум доставляет знание этических норм в результате исследования природного закона. Этическое знание чисто относительно. Оно представляет собой гипотетическую совокупность нерассортированных исторических данных. А если рациональное познание этих этических норм и природного закона невозможно, то нет и никаких природных прав, которые могли бы ограничить власть и действия государства. Как ни удивительно, Бэкон извлек из этих рассуждений вполне положительный вывод, заявив, что необозримая масса фактов – это не только единственный путь к знанию, но и единственное средство, позволяющее человеку найти этику, которая улучшит его жизнь. Конечная цель всего этого собрания фактов была утилитарной. Правда, каким образом Бэкон рассчитывал извлечь действенные этические законы из своего сугубого эмпиризма, он так и не объяснил. Впрочем, недавние исследования выявили ряд пробелов в методологической позиции Бэкона. Оказывается, хваленый эмпиризм Бэкона во многом был не наукой как таковой, а псевдоэмпирическим мистическим суеверием, которое различные авторы эпохи Возрождения на скорую руку извлекали из древней мудрости. Ренессансный мистицизм представлял собой псевдонауку, сочетавшую оккультные магические традиции герметической литературы с христианизированной версией иудейской каббалы. Утопия Бэкона «Новая Атлантида» была опубликована в 1627 году, через год после его смерти. В духе ренессансной мистической традиции Бэкон изобразил утопическое государство, где правят просвещенные деспоты, а все жители довольны и счастливы. Счастье было достигнуто потому, что грехопадение Адама, вопреки нормативной христианской интерпретации, состояло не в попытке овладеть знанием и в каком-то смысле обрести божественность. Напротив, согласно мистической герметической доктрине, грехопадение Адама возвратило его к древней мудрости, которая могла быть ему открыта. Таким образом, людей можно осчастливить, поскольку мудрые правители, обладающие этим божественным знанием, поведут человека к совершенству и счастью и раскроют его подлинную богоподобную природу. Символы, которые Бэкон обильно использует в своей утопии, роза и розовый крест, свидетельствуют о его близости к недавно основанному мистическому ордену розенкрейцеров, которые добавляли к древней мудрости псевдонауку алхимию, обожествлявшую человека участием в творении мироздания. Дерзкая претензия Бэкона на звание пророка, единственного подлинного научного метода, вызывает только насмешку, когда мы узнаем, что его представление о науке близко напоминало взгляды увлекавшихся магией оккультистов из ордена розенкрейцеров. А поскольку оккультное ренессансное знание определенно было частью нового духа эпохи, а впоследствии даже частью якобы рационального просвещения, Фрэнсис Бэкон уловил дух той эпохи гораздо точнее, чем готовы признать его нынешние почитатели. Дух эпохи нашел выражение у Бэкона и в еще одном отношении. Простодушное превознесение абсолютной власти и величия английского короля больше не было таким само собой разумеющимся, как это казалось английским теоретикам XVI века и даже современным Бэкону-абсолютистам начала XVII века. Наивные доводы по соответствию, аналогии с владычеством Бога, с главой человеческого тела и с королем как главой великого политического тела уже не воспринимались как самоочевидная истина. Новые географические открытия, колонизация и экономическое освоение европейскими странами других частей света все больше подрывали старое убеждение в том, что любая перемена, совершаемая людьми, портит установленный Богом статический порядок природы. Представление, согласно которому каждый человек и каждая группа встроены в установленный Богом фиксированный порядок, опровергалось возраставшей мобильностью, социальным и экономическим прогрессом западного мира. Поэтому старое смешение материального и божественного в пьянящую субстанцию безоговорочного абсолютизма больше не вызывало инстинктивного уважения. Возникла необходимость подыскать для государства и монарха запасную позицию, больше отвечавшую новому представлению о науке и научном прогрессе. Научный реализм сэра Фрэнсиса Бэкона прекрасно подходил для новой задачи. Представление о короле как о полубожестве или полномочном наместнике Божьем больше не годилось. На службе у государства Бэкон проявил себя как тот реалистичный знаток политики, которого пропагандировал Макиавелли. Более того, Бэкон сознательно следовал рекомендациям Макиавелли. Своего государя он призывал совершать великие деяния, стремиться к славе. В частности, он советовал королю создавать империю, расширять владения, присоединять заморские территории. Если говорить о внутренней политике, Бэкона можно назвать умеренным абсолютистом. Король правит полновластно, но в рамках древней исторической конституции и должен соблюдать закон. А королевские указы должны как минимум обсуждаться в судах и в парламенте. Бэкон пошел дальше большинства апологетов империи и заявил, что король должен расширять и сохранять границы империи. Это его высшая моральная обязанность. В призыве к завоеваниям Бэкон превзошел даже Макиавелли, который предостерегал против чрезмерно поспешных действий. Дабы быть готовым к священной задаче расширения империи, английский народ должен готовиться к войне, в особенности совершенствовать военно-морское дело, демонстрировать храбрость, быть отважным и воинственным. Это подводит нас к последней по порядку, но не по значению, причине огромного влияния Бэкона, сильно превышающего его реальные заслуги. Сэр Фрэнсис Бэкон, барон Веруламский, виконт Сент-Альбанский, был одним из ведущих политиков и членов властной элиты Великобритании. Он был младшим сыном сэра Николаса Бэкона, 1509-1579 годы, близкого друга и двоюродного брата сэра Уильяма Сесила, лорда Барли, первого советника королевы Елизаветы. Поэтому Николас Бэкон стал членом Тайного совета, лордом-канцлером и лордом-хранителем Большой печати. Итак, Фрэнсис Бэкон родился под счастливой звездой. Еще молодым адвокатом он стал членом парламента, а в 1591 году был назначен личным советником фаворита королевы графа Эссекса. А когда Эссекс стал выходить из милости, неизменно бдительный Бэкон тут же уловил новое веяние, выступил против прежнего патрона, возглавив обвинительный процесс, который привел к казни Эссекса. Бэкон хотел объяснить свое постыдное поведение и получил у королевы разрешение написать документ, ставший официальным публичным осуждением Эссекса. Чтобы заглушить голоса критиков, он впоследствии написал «Апологию» – оправдание своей предательской роли в деле Эссекса. Однако, несмотря на все оправдания Бэкона, королева по понятным причинам не питала к нему доверия, и повышения он не получил. Однако при новом короле Якове I Бэкон наверстал упущенное при поддержке своего кузена Томаса Сесила, второго лорда Барли. В 1608 году он стал юрисконсультом короля, а затем генеральным прокурором. В 1617 году он, как ранее его отец, получил пост лорда-хранителя Большой печати, а на следующий год стал лордом-канцлером. Однако после 3 лет пребывания на высшем государственном посту сэр Фрэнсис Бэкон потерпел фиаско. Обвинения в систематическом взяточничестве подтвердились. Бэкон признал вину, вернулся к частной жизни и продолжил публиковать свои труды. Весьма показательно, что, сознавшись во взяточничестве, он тем не менее утверждал, что взятки никогда не влияли на его решения и что его намерения всегда оставались чистыми. Однако, если судить Бэкона по его собственным эмпирическим меркам, то позволительно усомниться в столь метафизических заявлениях. Вклад Бэкона в собственно-экономическую теорию был невелик. Его мнения достаточно заурядны и редко фигурируют в современной научной литературе. По вопросу торгового баланса он придерживался стандартных, в общем и целом, меркантилистских взглядов. Так, в сочинении «Совет сэру Джорджу Вильерсу», которое было написано в 1616 году, но опубликовано лишь в 1661 году, Бэкон одобрил экспортную торговлю товарами, которые англичане доставляют в иностранные порты. Главная задача торговли – добиться того, чтобы экспорт в стоимостном выражении был больше импорта. Тогда торговый баланс непременно будет положительным благодаря притоку монеты или слитков. По старинному вопросу ростовщичества Бэкон занимал на удивление реакционную и моралистическую позицию, призывая к запрету ростовщичества по моральным и религиозным соображениям. Он утверждал, и это более любопытно, что разрешение брать высокий процент вредно сказывается на полезных сельскохозяйственных новшествах и поощряет более рискованные и, вероятно, менее полезные проекты. Это свидетельствует о том, что призывы пресечь ростовщичество исходили от крупных инвесторов, которым мешала конкуренция со стороны заемщиков, рассчитывавших получить быструю наживу и готовых платить более высокий процент. В том же ключе Бэкон осуждал само взимание процента, поскольку это занятие отрывает людей от назначенных им полезных дел и доставляет им доход, который они на самом деле не заработали. Параграф 7. Последователи Бэкона. Сэр Уильям Петти и политическая арифметика. Поскольку воззрения Бэкона полностью отвечали духу эпохи, неудивительно, что у него появились увлеченные последователи. Одним из не слишком очевидных был Томас Гоббс, философский апологет монархического абсолютизма. Накануне Гражданской войны он разрабатывал современную защиту деспотизма, которая не опиралась ни на отжившую свою теорию порядка соответствия, ни на версию природного закона, предложенную Гроцием и признанную друзьями Гоббса из кружка Тью. В консервативной версии Гроция теория согласия утверждала, что суверенное право изначально принадлежало народу, но в какой-то неизвестный момент далекого прошлого люди навсегда передали его правителю. Эту защиту монархического абсолютизма и проповедовал в Англии кружок Тью. Единственное отличие позиции Гоббса состояло в том, что каждый индивидуум в конечном счете имеет право на самосохранение и, соответственно, вправе не повиноваться таким приказам короля, которые равносильны убийству данного индивидуума. Вместе с тем Гоббс, и это более важно, отказался от схоластической методологии природного закона в пользу современной, механистической, сциентистской методологии, больше соответствовавшей воззрениям Фрэнсиса Бэкона. Такой уклон неудивителен, если учесть, что Гоббс учился у Бэкона и служил у него секретарем. Кроме того, впоследствии Гоббс долгое время состоял на службе у роялистского семейства Кавендишей и учил математике будущего короля Карла II. Ведущим баконианцем в политической экономии, а также первопроходцем в области статистики и так называемой науки политической арифметики, был прожженный оппортунист и авантюрист сэр Уильям Петти, 1623-1687 годы. Он родился в семье бедного суконщика в графстве Хэмпшир, учил латынь в сельской школе и в возрасте 13 лет нанялся юнгой на корабль. Из-за перелома ноги он был высажен во Франции и поступил в иезуитский колледж в Кане, благодаря тому, что написал прошение о зачислении по латыни. Там он получил прекрасное образование в области языкознания и математики. На жизнь Петти зарабатывал репетиторством и перепродажей ювелирных изделий. Затем он отправился в Голландию изучать медицину, где подружился с доктором Джоном Пеллом, профессором математики в Амстердаме. Когда Петти собрался в Париж для изучения анатомии, Пелл дал ему рекомендательное письмо к Томасу Гоббсу. Вскоре Петти стал секретарем и научным ассистентом Гоббса и усвоил от него эмпирические, механицистские и абсолютистские взгляды. С помощью Гоббса он вошел в круг просвещенных людей, ученых и философов. Нужно помнить, что в то время наука не имела такой узкой профессиональной специализации, как в 20 веке, и новые научные открытия часто совершались в дисциплинах, в которых ученые имели любительские философские интересы. По рекомендации Гоббса, Петти вошел в парижский кружок преподобного Морена Марсенна, участниками которого были такие ученые, как Ферма и Гассенди, а также философы-математики Паскаль и Декарт. После Парижа Петти в 1646 году вернулся в Англию, где продолжил занятия медициной в Оксфорде. Он вновь имел от профессора Пелла рекомендации, позволявшие открывать заветные двери, и заручился поддержкой человека, которого называли «мастером церемоний нового обучения». Это был Самуил Хартлиб, 1599-1670 годы. Пруссак, эмигрировавший в Англию из Польши и отлученный от католической церкви. Его отец состоял поставщиком двора, короля Польши. Пелл был самым первым учеником Хартлиба и начал свою карьеру с должности учителя в школе, которую содержал состоятельный и имевший обширные связи Хартлиб. При поддержке Хартлиба карьера Петти в Оксфорде продвигалась с невиданной быстротой. Он был приглашен в кружок математиков, ученых и врачей, которые собрались в Оксфорде, чтобы пересидеть гражданскую войну и заниматься политически неангажированной надрелигиозной наукой в духе Бэкона. Эта группа, называвшая себя «незримым колледжем», не только тепло приняла Петти, но даже регулярно собиралась у него на квартире, которая, будучи расположена в доме аптекаря, хорошо подходила для научных и алхимических экспериментов с лекарственными веществами. Едва успел Петти стать преподавателем Брейзнес колледжа в Оксфорде, как был назначен проректором. И едва он успел приобрести медицинские познания, как получил звание профессора анатомии. Наконец, в 1651 году Хартлиб добыл для своего друга и протеже должность профессора музыки в лондонском Грэшем колледже, новом учебном заведении со специализацией на экспериментальных и механических дисциплинах. Там Петти преподавал прикладную математику музыки. В возрасте всего лишь 28 лет Уильям Петти вознесся на вершину академической профессии. Быстроте его продвижения, несомненно, способствовало то обстоятельство, что новый республиканский режим увольнял профессоров с откровенно роялистскими убеждениями, а незримый колледж последователей Бэкона сумел продержаться под флагом науки, свободной от оценочных суждений. В помощь бэконовской программе Хартлиб писал объемистые введения по истории различных отраслей, особенно сельского хозяйства. Сам он был другом и учеником Яна Амоса Коменского, 1592-1670 годы, чешского мистика-миллинариста, теолога и педагога-теоретика. Коменский, епископ пиетистской гусистской Моравской церкви, отлученный от католической церкви, был приглашен шведским правительством для организации школьного образования. Он пошел дальше Бэкона, разработав новую герметическую религиозную систему – пансофизм, которая претендовала на объединение всех наук на мистическом пути к знанию. Хартлиб поддержал эту гностическую теорию и, в свою очередь, вторя Бэкону, сочинил свою собственную утопию, которую назвал «Макария», 1641 год. Хартлиб и Коменский были излюбленными философами и теоретиками пуританского мелкопоместного дворянства, партии Пимов и Кромвелей. Летом 1641 года, когда пуритане сочли, что уже добились своего, парламент пригласил Коменского в Англию, а осенью того же года Хартлиб опубликовал «Макарию» – описание утопического государства всеобщего благоденствия, в которое он хотел превратить Англию. По прибытии в Англию Коменский составил свои собственные планы пансофической реформы, то есть преобразования английской образовательной системы, во главе которой должен был стоять пансофический колледж. Он заявил, что последняя мировая эпоха уже не за горами, уже близок триумф Христа и его церкви. Это эпоха просвещения, которая наполнит землю знанием о Боге, так же, как воды наполняют море. Возобновление гражданской войны положило конец планам мирных, социальных и педагогических преобразований, и в 1642 году Коменский вернулся на континент. Но Хартлип и другие остались и продолжали свое дело под покровительством пуритан. Во время протектората Кромвеля последователи Бэкона процветали, а Пелла и других учеников Хартлиба Кромвель использовал как посланников в протестантских странах Европы. Одним из любимых продолжавшихся проектов Хартлиба было создание новых колледжей и институтов для продвижения новой науки. В числе перспективных спонсоров был состоятельный аристократ и младший коллега, выдающийся физик Роберт Бойль, 1627-1691 годы. В одном случае Хартлип попытался убедить Бойля профинансировать работу Уильяма Петти по написанию «Истории всех профессий». Со своей стороны, Петти в своей первой опубликованной работе, написанной им в возрасте 25 лет, убеждал Хартлиба дать деньги на новый колледж. По замыслу Петти, это учебное заведение с продвинутым реальным обучением будет медицинской гимназией или колледжем по изучению профессиональных занятий и, писал Петти, предоставит наилучшие, самые действенные возможности и средства для написания истории профессий со всей точностью и аккуратностью. Ни один из этих двух проектов так и не состоялся. Однако, едва достигнув академических вершин, в 1651 году Уильям Петти раз и навсегда покинул университетский мир. В самый разгар предпринятого Кромвелем опустошительного покорения Ирландии Петти обнаружил возможность сколотить состояние и немедленно ею воспользовался. Участник Оксфордского незримого колледжа Джонатан Годдард стал главным медиком армии Кромвеля в Ирландии, а через 2 года вернулся, чтобы занять престижную должность смотрителя Мертон-колледжа. Петти же отправился на место Годдарда в Ирландию и понял, что имеет прекрасный шанс обогатиться. Кромвель провел конфискацию местных земельных угодий и решил раздать эти земли в качестве жалования солдатам и платы финансистам, которые субсидировали его военную экспедицию. Чтобы разделить земли на участки, сначала нужно было провести перепись и межевание. Эту задачу Кромвель возложил на главного землемера Бенджамина Уорсли, друга Петти и Хартлиба. Уорсли написал ряд энергичных памфлетов, которые способствовали принятию навигационного акта – закона о мореплавании 1652 года. Эта меркантилистская мера предусматривала привилегированное положение для английских судов. Петти без колебаний пожертвовал старой дружбой. Прибыв в Ирландию осенью 1652 года и оценив ситуацию, он развернул пропагандистскую кампанию, обвиняющую Уорсли в медлительности, и пообещал выполнить всю работу за 13 месяцев. Несмотря на яростные протесты Уорсли, в феврале 1653 года Петти получил необходимые полномочия и действительно выполнил все в обещанный срок. Заработав на этом хорошие деньги, Петти занялся приобретением конфискованных ирландских земель. Он либо платил за них наличными, либо выкупал ордера на землю у нуждавшихся английских солдат. К 1660 году Петти владел поместьями общей площадью 100 000 акров, что делало его одним из самых крупных землевладельцев в Ирландии. Окончательный размер его владений был гораздо больше. На момент смерти в 1687 году Петти имел 270 тысяч акров в одной только южной части графства Керри. В конце 1650-х годов Петти вернулся в Лондон, некоторое время участвовал в работе парламента и возобновил свои связи в ученых кругах. Обосновавшись в Англии, Петти примкнул к кружку приверженцев Бэкона и Хартлиба, которым руководил другой немецкий эмигрант – Теодор Хаак, организационный секретарь английского общества учеников Коменского. В него входили, среди прочих, доктор Джонатан Годдард, ставший личным врачом Кромвеля, и знаменитый архитектор Кристофер Рен, чьей первой архитектурной работой было напоминавшее улей просторное трехэтажное здание, построенное по заказу Хартлиба. Кружок обычно собирался в доме двоюродного брата Кромвеля, Джона Уилкинса, которого лорд-протектор назначил ректором Оксфордского университета. Хотя последователи Бэкона прекрасно чувствовали себя при Кромвеле, нужно понимать, что они никогда не были приверженцами какой-либо определенной формы правления. Подобно самому Бэкону, они могли бы столь же прекрасно чувствовать себя и при абсолютной монархии. Монархия, республика, парламент, корона, церковь. Все перечисленные формы правления и власти были равноприемлемы для этих предполагаемых лидеров нации, людей научного склада, избегавших оценочных суждений. Пока режим оставался в достаточной мере этатистским и, по крайней мере, номинально протестантским, государственное устройство открывало достаточный простор для мечтаний о власти и науке, которым предавались эти идейные последователи Бэкона и люди дела. Поэтому неудивительно, что Петти и его коллеги, неизменно находившие для себя возможности при любом режиме, вполне сносно устроились и после того, как в 1660 году была восстановлена монархия Стюартов. Сам же Петти встретил хороший прием при дворе Карла II. Король возвел его в рыцари, а в 1662 году надежды Петти и его сподвижников достигли зенита, когда Петти вошел в число членов-основателей Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе. Королевское общество было создано специально под беконовский проект эмпирических наблюдений и экспериментов, в первую очередь для исследования природного мира и технологии, а затем и человеческого социума. До конца жизни Петти оставался активным членом королевского общества и внес значительный вклад в изучение истории профессий и технологии. Собственное изобретение, политическую арифметику или статистику, он рассматривал как приложение эмпиристской беконовской программы к социальному миру. В соответствии с нацеленностью Петти на эмпирическую науку, каждое очередное исследование было призвано улучшать его экономический или политический статус. Крупная работа «Трактат о налогах и сборах» вышла в свет в 1662 году и при жизни Петти выдержала 3 переиздания. Петти, однако, был разочарован, поскольку книга не принесла ему высоких должностей и политического влияния. Последующие работы, не публиковавшиеся при жизни Петти, увидели свет лишь в 1690 году и позже. По словам авторитетного историка, они сочинялись не для публикации, а для распространения в коридорах власти или ради приобретения влияния и должностей, чего ему так и не удалось добиться. И хотя дочь Петти в замужестве положила начало аристократическим фамилиям Шелбернов и Лэнсдоунов, это было для него малым утешением. Приобретенные правдами и неправдами ирландские земли доставляли много хлопот. Половину времени Петти приходилось проводить в Ирландии, где он судился с роялистскими истцами и охранял свои владения от бандитов, утверждавших, что он незаконно захватил их земли. Считая себя ученым-экспериментатором, Петти объявил о сделанных им нескольких важных изобретениях. Однако впоследствии применение нашло лишь одно из них – корабельный корпус типа катамаран. Петти потратил много денег на постройку пробных вариантов такого корабля, но все они страдали одним дефектом. Хотя их скорость была высока, в шторм они неизменно разрушались. По поводу этого дефекта, как передают, Карл II испытывал немалое злорадство. Что же мешало сэру Уильяму Петти, при всех его талантах, при умении использовать подвернувшуюся возможность и при наличии влиятельных друзей, продвигаться выше, что не давало ему приобрести видное положение и сильную позицию при дворе, что побуждало самого английского короля злорадно воспринимать его неудачи. Если не считать интриги против Бенджамина Уорсли, главная проблема состояла в том, что Петти часто опускался до вызывающе бестактного поведения. На приемах он корчил из себя аристократа и мог нелестно отозваться о королевской политике в том самом памфлете, который писал, чтобы снискать королевское расположение. Не будучи джентльменом по рождению, сэр Уильям Петти не должен был позволять себе неджентльменские манеры по отношению к тем, кто выше него. Когда Петти готовил к публикации трактат о налогах, он, продолжая намеченную Беконом программу истории профессий, представил королевскому обществу ряд материалов по истории окраски тканей и морских перевозок. Вторая крупная работа, «Политическая арифметика», была написана в 1670-е годы и посмертно опубликована в 1690 году. Петти поставил себе задачу доказать, что Англия, вопреки распространенному мнению, не только не переживала экономический упадок, но, напротив, была богата как никогда. Петти заявил, что будет избегать голословных утверждений и умозрительных доводов и ограничится одними лишь доводами чувств, то есть доводами, основанными на чувственно воспринимаемых фактах природы, которые можно свести к числу, весу и мере. Этот свой девиз он повторял при каждом удобном случае. Так, в конце эссе об алгебре он высокопарно заявил, что наконец-то сумел приложить алгебру не к чистой математике, а к иной области, а именно к политике под именем «политическая арифметика». И сделано это посредством сведения многочисленных материальных свойств к числу, весу и мере, дабы ими можно было оперировать математически. На самом деле у Петти практически нет математики, а есть статистические данные, произвольно собранные и скомпонованные. В тексте присутствуют многочисленные скрытые допущения, позволяющие прийти к заранее намеченным идеологическим выводам. В своем глубоком исследовании Уильям Летвин дает Петти такую оценку. С цифрами Петти всегда обращался бесцеремонно. Факты, каковы бы они ни были, всегда служили удобным подтверждением его выводов. Или, скорее, для этой роли использовались фактические утверждения в формулировке Петти. Когда ему нужна была помощь, он без колебаний ссылался на мнимые данные. Загадочные, неизвестные и даже явно не существовавшие. Затем Летвин приводит заключение Мейджора Гринвуда, современного историка статистики. Думаю, никак не будет насмешкой сказать, что при любых подсчетах у Петти получатся военные потери примерно в 600 тысяч. Впрочем, Петти и сам признавал произвольность приводимых им цифр и допущений, но оправдывался тем, что это не имеет большого значения, поскольку цифры все не являются совершенно ложными и, следовательно, способны демонстрировать метод перехода к знанию. Нужно заметить, что подтасовка данных – это, конечно, не самая удачная реклама метода политической арифметики. Петти старался получать выводы, угодные королю, в частности, что Англия не беднеет, а богатеет. Это свое утверждение он подкреплял ссылками на якобы точные данные и престиж науки. Его заключения порой столь оптимистичны, что выглядят совершенно нелепыми. Так, по его словам, подданным короля Англии не составит труда полностью взять в свои руки торговлю всего коммерческого мира. В ходе своих рассуждений Петти изложил несколько экономических теорий. Качественных, могли бы мы добавить, а не количественных, которые отступали от намеченной им программы. Они либо не слишком оригинальны, Петти призывал короля не вводить высокие налоги, способные вызвать упадок производства и снижение занятости, либо ошибочные, объяснение ценности товаров не спросом на них, а расходами на их производство. Общий уровень экономических воззрений Петти мало отличался от наивного меркантилизма. Подобно почти всем ранним авторам, за исключением Ботеро, он простодушно выступал за рост населения. Чем больше людей, тем больше вырастут доход и производство. Как и все меркантилисты, Петти консультировал аристократическую правящую элиту и отождествлял себя с ней, а не с людьми труда. Он страстно призывал к полной занятости, поскольку хотел повышать национальный доход по велению государства и передавать его в распоряжение элиты. Как и большинство меркантилистов, он настолько пренебрегал нуждами трудового народа, что обвинял его в праздности и пьянстве всякий раз, как реальная заработная плата повышалась. Петти оказался более изобретательным, чем его единомышленники-меркантилисты, в разработке схемы, позволяющей государству поддерживать высокие цены на зерно. С той целью, чтобы прекратить рост реальной заработной платы, заставить рабочих неустанно трудиться и отнять у них возможность предаваться праздности или лени. Людей труда он презрительно называл низкой и грубой частью человечества. Порой воображение заводило Петти слишком далеко. Страстно желая увеличить численность рабочей силы в Англии, он предложил в политической арифметике принудительно переместить основную часть населения Шотландии и Ирландии на английскую территорию в их же интересах, тем самым обеспечив рост производства и повышение арендной платы в Англии. Научный энтузиазм 17 века, выросший на ложной почве старинного нумерологического мистицизма, герметической и каббалистической традиции, породил в научных и особенно в околонаучных кругах маниакальное стремление применять количественные и математические методы также и в изучении социальной жизни. Видный гарвардский социолог Петерим Сорокин образно и вместе с тем точно назвал эту манию, существующую с тех времен до наших дней, квантофренией и метроманией. «Математическое изучение психосоциальных явлений, — пишет он, — особенно энергично пропагандировалось в 17-18 веках. Спиноза, Декарт, Лейбниц, Ньютон и другие начали выстраивать универсальную количественную науку, пантометрику или всеобщую науку, включавшую такие дисциплины, как психометрика, этикометрика и социометрика, призванные исследовать психосоциальные явления по моделям геометрии и физической механики. Все истины обнаруживаются только измерением, и без математики люди будут жить как дикие животные. Вот девизы социальных психологов той эпохи. Уильям Летвин очень точно характеризует феномен метрофрении, охвативший последователей Бэкона в Англии в период реставрации стюартов. «Научная революция этого периода», — пишет он, — «обязана своей решительностью прежде всего вере, простой убежденности в том, что многие вещи в природе, прежде казавшиеся таинственными, можно и должно подвергнуть точному измерению». К сожалению, рука об руку с этим революционным идеалом шло искреннее, но превратное убеждение, что измерение и постижение – это одно и то же. Ученые эпохи реставрации верили, что математическая формулировка проблемы равнозначна ее решению. В результате, продолжает Летвин, ученые, объединившиеся в королевском обществе, устроили настоящую оргию измерения. Эти выдающиеся ученые занялись бесконечным и бессмысленным фиксированием, каталогизированием и подсчетом. Лучшие умы Англии тратили свои способности на мелочное фиксирование температуры, ветра и вида неба час за часом в разных уголках страны. Их усилия не принесли ничего, кроме данных, непригодных для использования. С такой же маниакальной энергией проводилось измерение различных экономических и социальных параметров. Поиск числа, веса и меры сопровождался счастливой уверенностью, что правильные числа непременно приведут к правильной политике. Итак, квантофрения и метрофрения, казалось, восторжествовала над молодой экономической мыслью. Однако, к счастью для ее дальнейшего развития, в 1690-х годах, по мере уменьшения числа баконианцев, квантофренический энтузиазм в социальных науках начал сходить на нет. Очень хочется думать, что этот процесс был ускорен блестящими и сокрушительными сатирами, которые в 1720-х годах писал на баконианцев Джонатан Свифт, 1667-1745 годы. Великий, либеральный, англо-ирландский сатирик из стана Тори. В классической книге «Путешествия Гулливера» Свифт едко высмеял полубезумных ученых Лапуты, которые, как мы сказали бы сегодня, проводили в жизнь исследовательскую программу Бэкона. В 1729 году Свифт выпустил еще одну яркую сатиру «Скромное предложение», которую Летвин справедливо называет «последним словом по поводу политической арифметики как инструмента социальной политики». Свифт избрал своей мишенью Петти, взял за отправной пункт утверждение последнего, что чем больше людей, тем лучше. В частности, Свифт высмеял высказанное в трактате о налогах вполне серьезное предложение Петти положить конец бедности и малолюдству в Ирландии путем централизованного поощрения рождаемости среди незамужних ирландских женщин. Источником финансирования этого проекта должен был стать налог на всех ирландцев, в первую очередь на мужчин. Субсидии выдавались по предъявлении записей о сроке сожительства с каждым мужчиной и письменных заявлений мужчин, в которых они отказывались от детей. В скромном предложении Свифт пародировал все особенности стиля Петти. От напыщенных абсурдных политических предложений до мнимо точной нумерологии. Так, скромное предложение гласит: «Поскольку население нашего королевства насчитывает сейчас 1,5 миллиона, то, по моим расчетам, среди них может оказаться около 200 тысяч женщин, способных иметь детей. Из этого числа я вычитаю 30 тысяч супружеских пар, которые в состоянии прокормить своих детей. Хотя я не думаю, чтобы их было так много, учитывая нынешнее трудное положение в королевстве. Но если и допустить, что это так, то все же останется еще 170 тысяч женщин, способных иметь детей». Введя поправку на количество детей, умирающих в результате преждевременных родов или от несчастных случаев и болезней на первом году жизни, Свифт получает 120 тысяч детей, рождающихся ежегодно от бедных родителей. Поскольку нет никакой возможности прокормить и вырастить этих детей-бедняков, Свифт скромно предлагает на всеобщее рассмотрение своей мысли по этому поводу, которая, как он надеется, не вызовут никаких возражений. Один очень образованный американец, с которым Свифт познакомился в Лондоне, уверил его, что здоровый годовалый младенец, за которым хорошо ухаживали, представляет собой в высшей степени восхитительное, питательное и полезное для здоровья кушанье, независимо от того, приготовлено оно в тушеном, жареном, печеном или вареном виде. Затем Свифт в бесстрастной нумерологической и практической манере Петти демонстрирует экономическую выгоду от ежегодной продажи 100 тысяч детей на съедение. Авторы экономических памфлетов того времени, преследовавшие вполне конкретные цели, как правило, завершали свои сочинения уверениями в отсутствии какой бы то ни было личной заинтересованности и в преданности общему благу. Точно так же завершается и скромное предложение. «Я с полнейшей искренностью заявляю, что в попытке содействовать этому необходимому начинанию я не преследую ни малейшие личные выгоды, ибо у меня нет иных целей, кроме общественного блага моей родины, развития торговли, обеспечения детей, облегчения участи бедняков и желания доставить удовольствие богатым. У меня нет детей, с продажи которых я мог бы надеяться заработать хоть один пенни, так как моему младшему ребенку уже 9 лет, а жена у меня пожилая, и детей у нее больше не будет».